Полупрозрачный шар раскололся, затапливая разрушителя и пол быстро густеющим туманом. Металл и камень застонали, начиная трескаться и разваливаться на куски. Эйнхири облегченно выдохнули, наблюдая, как страж сокровищницы распадается на части. Тор прошелся, бдительно дробя остатки разрушителя в пыль Мьёльниром, коротко отдал приказы и только после этого подошел к тяжело покачивающемуся на ногах отцу. К целителям, вынес вердикт Тор, бросив взгляд на наложенные стражами повязки. Срочно, Тор. Здесь все осмотрят, Тор волок Одина почти на себе, спеша доставить в безопасное место. Будет проведено расследование. Тор. Это явно диверсия и покушение. Виновные будут найдены и казнены. Тор. И я обязательно проконсультируюсь с Лаки. Он поможет. Тор. Нет, отец, хватит. Прорычал Тор, глядя вперед. Сколько можно, когда вы уже поговорите? Как малые дети. Тор. Рявкнул один, воинственно встопорщив слипшуюся от крови бороду. Тор остановился, упрямо хмурясь. Царь устало улыбнулся. Чуть медленнее, сын. Годы мои не те, чтобы так резво бегать. Прости, отец, буркнул Тор. Хочешь, понесу. Один молча отвесил своему первенцу подзатыльник, хрипло рассмеявшись. Идем, но чуть медленнее. Медленнее, согласился Тор. Один наперся на него, задумчиво усмехнувшись. Его сын вырос, и он это увидел. Наконец, теперь и умереть не страшно. И поговори с Лаки, наконец. Продолжил бурчать Тор. Один скривился. Есть вещи пострашнее смерти. Отчет Бальдра о провалившемся походе в Свартальхейм лишь добавил головной боли что Одину, что Тору, внимательно слушающему брата. Бальдр устало сел в массивное кресло, пытаясь вспомнить, не упустил ли какую подробность в своем рассказе. Один слегка скривился, пытаясь сесть так, чтоб не слишком болели медленно срастающиеся ребра, ноющие не то что при каждом движении, а при каждом вздохе. Разрушитель, так неожиданно и крайне вовремя сошедший с ума, был вещью магической. Полностью автономный боевой робот, артефакт, заточенный на выполнение множества взаимосвязанных функций. Проблем с ним было многовато, но и пользы немало, и последняя перевешивала первую, пока разрушитель не слетел с катушек и не погиб бесславной и окончательной смертью. Благодаря Тору, проявившему чудеса выдержки, планирования и настойчивости, один, разбирая потом краткий бой с охранником сокровищницы, не мог не отметить, насколько сильно изменился стиль его сына. Если раньше Тор с молодецким гиканьем и азартом бросился бы на врага в рукопашную, долбя молотом изо всех немалых сил, не думая о том, что это попросту опасно и глупо, вот так подходить к непредсказуемому противнику, то теперь его поведение радовало глаз и душу. Быстро, четко, с гарантией. Сразу видно, кто вбивал науку в эту золотоволосую голову, успешно к тому же. Поморщившись от одной мысли о том, насколько же сильно повлиял Лаки на Тора, один перевел взгляд на своего второго сына, Бальдра. Князь Света, как метко и правильно назвал его когда-то Лаки. В отличие от сверхактивного и азартного Тора, Бальдр всегда был спокойным, тихим и просчитывающим свои шаги наперед. Он неизменно был добрым, милосердным и ласковым, и абсолютно безжалостным в некоторых вещах. Вот и сейчас, рассказывая о том, что Тюра с охраной найти так и не удалось, так же как и хоть какие-то следы, Бальдр был собран и сосредоточен, не отвлекаясь на бессмысленные предположения и вздохи Сахами. Маликита найти тоже не удалось, невзирая на предоставленные разведкой данные, зато получилось проредить поголовье альвов и их ручных тварей, которых эти уроды натаскивали на все, что шевелится. Также Бальдр не смог отыскать следов эфира, о котором тоже поползли слухи. Что Маликит его нашел, присвоил. От одной мысли о таком у Одина прибавлялось седых волос. Проклятый камень спрятал его отец, Бури, и один понятия не имел, где именно, эту информацию ему не доверили. Впрочем, как и остальным, Бури совершенно не желал, чтобы хоть кто-то знал, где можно разжиться вещью, контролирующей одну из граней реальности. Он спрятал, лично, и промолчал, и раз не знает никто, никто не сможет найти, разве что случайно, но, зная паранойю отца, один сомневался в том, что кому-то может вот так феерически повести. Уровень удачливости такого индивидуума должен зашкаливать за все нормы и границы. Поэтому к слухам о находке эфира Маликитом царь относился со здоровым скептицизмом, с одной стороны, а с другой, нельзя было и отбросить такую возможность. Лучше принять меры и проверить, чем наплевать и потом огрести. Семейный краткий совет так ни к чему и не привел, только подвел итог под неутешительными новостями. Тюр исчез. Десяток асов тоже как сквозь землю провалились. На самого Одина кто-то крайне удачно совершил покушение, почти удавшееся. Зашевелились вроде как втоптанные в грязь темные альвы во главе с недобитым Маликитом, которому в руки предположительно попал мощный и чрезвычайно опасный артефакт. И к этому неприятному списку стоило добавить неожиданную активность Хель, про кладбище один не забыл. Хорошо хоть, с йотунами все было в порядке. Шаткий и очень вооруженный мир был гораздо лучше открытой войны. Подсластить пилюлю можно было тем, что Тор стал наконец настоящим наследником Золотого Трона, в чем один убедился лично, да и Бальдр тоже демонстрировал мозги и понимание, и прекрасные боевые навыки. Справиться с альвами и их тварями нелегко даже хорошо обученному бойцу, это один тоже знал из личного опыта. Впрочем, все эти плюсы и минусы бытия на вершине меркли по сравнению с тем, что Одину предстояло сделать, поговорить с Лаки. И отвертеться не получится. Тор уже связался с владыкой Мидгарда и получил разрешение прийти в гости на семейный, так сказать, ужин. От одной мысли об этом у достаточно выдержанного и умеющего держать себя в руках при необходимости Одина сжималось в желудке. Что поделать? Расстались они тогда не самым лучшим образом, попыток наладить общение один так и не предпринимал, и как все пройдет, прогнозировать даже не брался, прекрасно помня, каким зловредным и злопамятным может быть тот, кого он считал сыном Лафея. Даже не так, своим сыном. Пусть не по крови, но он принял украденного младенца в семью, вырастил, выкормил, воспитал, дал ему имя, власть и положение, дал все, и сам же дал прекрасный повод вылететь из гнезда свечой прямо в небо, которое Лаки любил просто безумно. Космос, вот что удивляло Одина еще тогда, хотя он и отбрасывал это как несущественное, и жадность. Лаки хотел все, и все же и получал, терпеливо выжидая. Он всегда делал все по-своему, не подчиняясь приказам и реагируя только на просьбы, и то не все. Это один, к стыду своему, понял потом, спустя годы после ухода Лаки в так называемое изгнание. И вот теперь, после того, как вскрылась эта мерзкая тайна, прикопанная его же руками, Одину предстояло наконец банально поговорить с тем, кого он присвоил, как вещь. И царь просто не знал, что же сказать, и стоит ли говорить хоть что-то. Свартальфхейм. Тюр дернул руками, пытаясь порвать связывающие его веревки. Бесполезно. Они тянулись, скрипели, потрескивали, но тут же словно сжимались, стягивая спутанные конечности еще туже. Не так, что плоть синеет и отмирает, но так, что и не больно, и не туго, но и не порвать. От одного взгляда на эти путы Тюра тошнило, запах тоже радости не прибавлял. А уж знание, что послужило материалом, так и вовсе разжигало ненависть. Напротив Тюра, в нескольких шагах, валялось распотрошенное, как рыба, тело одного из асов-охранников, молодого, симпатичного, незаконнорожденного сына самого Тюра, о чем он и понятия не имел, на свою беду. Альвы распороли ему живот, выпотрошив заживо, вытянули кишки и жилы, сплели из них путы, наложили заклинания, и связали ими аса, перетянув, как окорок в коптильне, не пошевелиться, не сбежать. И даже сделанная Эйтри рука не помогла. Тюр, дернувшись в очередной бессмысленной попытке, снова обмяк возле стены. Помощи ждать неоткуда, остальные асы валяются тушами на полу, отравленные метко пущенными дротиками. И их сон скоро станет последним. Тюр уже несколько часов наблюдал, как молчаливые фигуры в черном чертят что-то на полу, рисуют кровью непонятные знаки, не похожие на руны, принесенные всеотцом, растаскивают одурманенных пленников по местам, готовясь непонятно к чему. «Что, Тюр, любопытно?» Проскрипел над ухом голос, похожий на карканье простуженной вороны. Тюр с ненавистью поднял голову, грызанув кляп. Маликит ехидно ухмыльнулся, отчего его лицо, трупно-белое, с неуловимо неправильными чертами и пронзительно-голубыми глазами, еще более яркими на фоне черных белков, стало совершенно отвратительным, вызывая рвотный рефлекс. Предводитель темных альвов окинул полупрезрительным взглядом пленника, обмотанного вонючими веревками, привязанного к вбитым в камень стены кольцам. «Как я рад нашей встрече!» — прокаркал альф, пнув аса носком обитого железом сапога. «Ты просто представить не можешь, Тюр, всей глубины моей радости!» Тюр что-то злобно промычал. Малекит картинно приставил ладонь к торчащему из выреза капюшона острому длинному уху. «Ась, ничего не слышу!» Издевательски прошипел он в лицо Тюра, наклонившись. «Неважно, жаль, твоего отца не достать пока, но и ты можешь на что-то сгодиться, отребье!» Тюр зарычал в кляп, Альф захохотал, довольный, что нанес чувствительный укол. «Ты не думай!» — продолжил болтать Малекит, которого от удачно проведенной операции по захвату врагов буквально распирало. «Тебя никто не найдет, твой братец вот не нашел, да и на Хеймдалля не надейся, сюда его всевидящие глазки, вырвать бы их с корнем, не заглядывает, и один тебя не найдет», — ласково улыбнулся Альф, продемонстрировав мощные желтоватые клыки. «Да, не найдет, впрочем, неважно, скучать тебе недолго, скоро, друг мой», — Малекит хихикнул, — «ты на что-то сгодишься. Да, даже такое никчемное существо, как ты, может принести пользу. Твоя гибель поможет поразить сразу несколько целей. Одину станет грустно. Минут на пять, не больше. Подумаешь, сыном больше, сыном меньше. Таких, как ты, у него отряд. Подумаешь, проведем немного. Новых наделает». Тюр попытался ободнуть издевающегося над ним Малекита, вызвав новый взрыв смеха. «Кроме того», продолжил делиться размышлениями Альф, «твоя смерть задобрит сразу двух потенциальных союзников». Ас встрепенулся, ловя каждое слово. Альвы закончили чертить и раскладывать и окружили сложную конструкцию из тел, камней и свечей широким кругом. «Хель будет в восторге», — доверительно сообщил Малекит, потрепав Тюра за волосы. «Целый князь, пусть и не в полном комплекте», он многозначительно указал глазами на искусственную руку Аса и еще не полный десяток рыбешки поменьше. «Думаю, ей будет приятно. Знаешь, это как букет цветов для прекрасной дамы. Если правильно подобрать, можно составить целое послание». Малекит мечтательно сощурился, явно что-то вспоминая. «И что самое приятное, это послание прочитает не только она». Вошедшие в зал альвы приволокли на цепях здоровенного черного волка, бешено рвущегося на свободу. Распяли в центре начерченной рядом с основным рисунком многолучевой звезды, приковали к полу. Один из альвов занес над головой меч, и Малекит, с легкостью одной рукой оторвав Тюра от пола, потащил пытающегося сопротивляться аса на приготовленное для него место. «Да», — выдохнул Малекит, давая отмашку. Альф одним ударом срубил волку голову, пригвоздив затем тушу к полу мечом. Круг из то ли жрецов, то ли магов пришел в движение. Клинки опустились разом, пронзая сердца одурманенных асов. Малекит подхватил голову волка, поднял вверх, гортанно выкрикивая заклинание. Кровь, текшая из ран, начала собираться возле волчьей туши, напитывая ее, заставляя расти. Цепи затрещали, Малекит резанул кинжалом по предплечью Тюра, обмакнул ладонь в полившуюся кровь, обмазал ею морду, нос, пасть отрубленной головы, словно давая запомнить вкус, после чего бросил к поднимающемуся на лапы чудовищному порождению магии. Голова прилипла к срезу, рана заросла, волк, распахнув покрывшиеся бельмами мертвые глаза, завыл, лязгнул челюстями. Он вырос, став размеров с крупного пони, когти заскребли по камням, высекая искры. Малекит, захохотав, разрезал путы Тюра, пинком вышвыривая его прочь. Ас, словно заколдованный, полными ужаса глазами смотрел на рычащего, рвущегося к нему волка. «Беги, Тюр!» — издевательски прохрипел Малекит, и ас сорвался с места, мчась неведомо куда. Он побежал, грохоча сапогами, по длинным туннелям, подгоняемый воем волка, слыша, как тот рычит, ревет, готовясь бежать по следу добычи. По знаку Малекита цепи, удерживающие кадавра, упали, и чудовище, не обратив на окружающее никакого внимания, помчалось по следу. «Беги, Тюр!» — рассмеялся Альф, утирая кровавые слезы, сочащиеся из глаз. «Беги!» — он надсадно закашлялся, сплюнув кровью. «Это послание прочитают все. Быть загрызенным волком, как символично, да, Тюр. Или ты думал, твоя маленькая тайна не будет узнана никем? А, как удачно! Кто знает, может, это послание понравится не только Хель!» Малекит хохотал, вскинув к каменным сводам лицо, и не мог остановиться. Тюр бежал, сам не зная куда. Дикий ужас гнал его вперед, заставляя бежать и бежать, в попытке оторваться от настигающего его чудовища. В голове крутились давно спрятанные от самого себя воспоминания. Как на его глазах рос волчонок, превращаясь в огромного, не чета этому, черного златоглазого волка. Как его хозяин посмеивался, выгуливая питомца, усмехался в ответ на изумленные и завистливые вздохи. Как Тюр тратил годы, чтобы приучить к себе, познакомить. Как случайно встретил в лесу и решил воспользоваться шансом. Умный зверь ему не верил, но позволил себя погладить, сжав челюстями руку. И попытку накинуть магическую узду пресек, вырвав эту самую руку, залог, с корнем. Тюра спас топор Кулуха. Взятое с боем оружие, трофей, настолько острый, что воздух кровоточил. Тюр не помнил, как выхватил его левой рукой, отмахиваясь от вставшего на дыбы волка. Один удар, слишком удачный, или слишком неудачный, рассекший Фенриру горло, убивший его на месте. Ему помогли скрыть следы поистине надежно, но руку это не вернуло. Он стал калекой, потеряв в глазах всех и так призрачные права на трон. Князь лишь по титулу, какая насмешка. Как же Тюр всех возненавидел, как мечтал исправить несправедливость. Но даже впервые за столетия подвернувшийся шанс немного поправить положение дел, избавившись от стоящего почти возле трона соперника, и тот пошел прахом. Поход в Вальхейм стал поистине неудачным. За спиной лязгнули челюсти, Тюр развернулся, выставляя металлическую руку, пытаясь засунуть ее в пасть зверя, схватить его за язык, но мертвое чудовище, оживленное мерзкой магией эльфов, перекусило невероятно прочный металл и вгрызлось в живот, раздирая острыми, как бритвы, клыками. Аз заорал, отбиваясь, но все было бесполезно. Кадавр рвал его на куски, отрывая и выплевывая части тела, грыз, царапал когтями, пока Тюр не затих, безжизненно пялись в равнодушное мрачное небо, не зная, видел ли его гибель страж или нет. Мидгард. Дом впечатлял. Казалось бы, не дворец, особенно асгардский. Просто большой дом, особняк даже. Мощные стены, высокие потолки, но таким аса не удивить. Нет обилия золота, покрывающего все поверхности, алых полотнищ, вычурных и монументальных произведений искусства. Каменные и деревянные полы, искуснейшая мозаика, складывающаяся в прихотливые узоры. Огромные, чистейшие окна. Немного картин, ваз, статуй, но каждая вещь стоит именно на своем месте, словно созданная конкретно для этой цели. Массивная надежная мебель. Почти вся обстановка в темных тонах. И странное ощущение не мрачности, но уюта. Дом был большим, красивым и казался совершенно неподходящим для того, кто был фактически хозяином целой планеты. Одину как-то подспудно все равно не хватало антуража, хотя он отлично понимал, что здесь ему не Асгард, другие реалии, иные привычки. Вот только при взгляде на Локи все эти размышления рассыпались пеплом. Может, его приемный сын и жил не во дворце, но это не имело значения. Локи сидел в кресле, как на троне, а простая, пусть и дорогая одежда смотрелась на нем царскими регалиями, та самая простота, которая показывает статус лучшей драгоценностей. Тор и Бальдр, которые как-то совершенно естественно присоединились к Одину, первый, проследить, чтобы царь не смог увильнуть от давно ожидаемого разговора, а второй, желая просто пообщаться, спали в выделенных им комнатах, а сам один сидел перед Локи и мучительно пытался подобрать слова. Жалкая попытка, если честно. «Здравствуй, сын», — запнулся царь. Локи понимающе хмыкнул. «Не надо так напрягаться», — в зазолотившихся глазах плеснулась насмешка. «Мы ведь оба знаем, что это не так». Один сощурился, молниеносно обрабатывая нюансы. «И давно ты знаешь, с рождения», — невозмутимо откусил кусок яблока Локи. «Ты знаешь, кто твои родители?» «Нет», — равнодушно пожал плечами Локи, «и в любом случае это не имеет никакого значения теперь». «Почему?» — моргнул единственным глазом Ас. «Кровное наследование важно для всех, без исключения, это прописные истины, известные всем. И вот так отмахиваться. Подозрительно. Даже на первый взгляд. Потому, все так же невозмутимо объяснил Локи, что я давным-давно вытравил из своей крови все лишнее. И сделал ее такой, какой она и должна быть. Один застыл, переваривая неожиданное заявление. В голове крутились брошенные Лафеем слова. Воспоминания о поведении Локи во время жизни в Асгарде. Неожиданно вспомнилось, что младенец, которого он приволок из Йотунхима, был черноволосый зеленоглаз, но масть сменилась на белое золото, а глаза засверкали сапфирами уже через год-полтора. И никто не почесался, все приняли это за естественное взросление, мало ли как дети меняются, вырастая. Кто? Один запнулся, пытаясь сформулировать мысль, придать своим сумбурным размышлениям понятную форму. Но, не имеет значения, кто дал мне тело в этом мире, на губах Лаки играла тонкая улыбка, предвещающая сплошные потрясения, потому что я знаю и помню своего отца, его имя вам ничего не скажет, темный владыка, а вот мать, да, я рад назвать Фриггу своей матерью, и Тора с Бальдром, братьями, пусть и молочными. Один промолчал, прекрасно осознавая подтекст. Лаки четко и внятно разграничил свое место в этом мире, семью, и всех остальных, и один в этот маленький привилегированный круг не вошел, как и все остальные его сыновья. Впрочем, царь не обманывался, Лаки и раньше был сам по себе в этой шумной и разношерстной толпе, просто не заявлял о своей позиции так откровенно. «Я дал тебе имя и семью», сделал попытку настоять на своем один. Лаки холодно улыбнулся. «Ты украл меня, забрав, как трофей, в попытке укусить побольнее, нанести травму, от которой невозможно оправиться. Я был для тебя средством давления и источником морального удовлетворения, политическим заложником. Ты ведь этим шантажировал Лафея. Возможность ткнуть пальцами в рану. Крайне жестоко, но я это одобряю», Лаки пару раз хлопнул в ладоши, изображая аплодисменты. «Возможно, всятец, у тебя бы и получилось, вот только объект приложения интриги на этот раз подкачал. Ну, не твоя вина», сила пошутила. Лаки беззвучно рассмеялся над одному ему понятной шуткой. Один поджал губы, чувствуя себя мальчишкой, которого отчитал взрослый. Неприятное ощущение. Забавно, правда. Улыбка Лаки была слишком широкой. Запутаться в собственных сетях. Бывает. Впрочем, неважно. Поговорим о настоящем. Его голос похолодел, исчезли даже намеки на веселье. Что привело вас, ваше величество, в мою скромную обитель? Один сел ровнее, рефлекторно выпрямляя спину еще больше. Официальные обороты от Лаки никогда ничем хорошим не заканчивались. Вот и сейчас, после таких откровенных заявлений, в бездну. Мысленно сплюнув, один отбросил множество незаданных вопросов, сосредоточившись на главном, на том, от чего он малодушно отмахивался, возраст, что ли, или просто откровенно зажрался, сидя на троне. Он уже открыл было рот, но ничего не успел сказать. Массивное золотое кольцо на большом пальце правой руки засияло, и один недоуменно нахмурился, бросив на внимательно наблюдающего за ним Лаки недовольный взгляд. Кольцо вновь засияло, и Ас решился. Хеймдалль никогда не тревожил его по пустякам. «Вы позволите?» «Разумеется», — прищурился Лаки, с интересом косясь на украшение, живущее своей жизнью. Один снял кольцо, положил на стол и коснулся пальцем, мысленно отдавая команду. Воздух задрожал, формируя прозрачный экран размером со средний щит. В полном молчании один и Лаки пронаблюдали увиденное Хеймдаллем преступление. Убийство одного из сыновей царя асов. Лаки слегка наклонился, вглядываясь в то, как рвут на части Тюра. Сияющие, как расплавленный металл, радужки медленно окружали алые ореолы, расползающиеся на белке. Массивный стол мелко-мелко задрожал. Побледневший один, сжимающий кулаки, не отрываясь просмотрел жестокую сцену, вновь надел кольцо на палец и замер, изредка нервно дергая головой. Аса потряхивало, он то хватался за подлокотники, так, что те трещали, то пытался что-то сказать, но не мог выдавить из себя ни звука. Лаки, обдумывающий увиденное, тоже не спешил говорить. Это откровенное послание, рассчитанное и на него, в этом ситх был уверен, вызвало двойственную реакцию. С одной стороны, прекрасное зрелище, гибель Тюра, да еще и так красиво обставленная и исполненная, радовала душу. Люк прекрасно знал, кто именно убил его любимца, пусть и не мог найти никаких доказательств, и это с его-то возможностями. Знал, но не мог ни обвинить, ни убить виновника, один с Тюра глаз не спускал, опасаясь оставлять без присмотра. Конечно, при очень большом желании Люк мог бы убить наглеца, но было у него ощущение, что спешить нет необходимости. И предчувствие его не обмануло. Тюр мертв, и смерть его милосердной не являлась. С другой же, кто-то решил, что может убить врага Люка и думать, что такая несусветная наглость сойдет им с рук. Да, это был откровенный подарок и подкуп, но когда Люка волновали чужие расчеты и устремления, его всегда интересовали в первую очередь только собственные желания. И пусть он мог и умел подстраивать их под других, сути дела это не меняло. Когда-то, стоя над мертвым Фенриром, который в его глазах все равно оставался тем мелким сопливым щенком, вытащенным из клети Сигмана, Локи дал себе слово, что убьет того, кто лишил волка жизни. Один точный удар, уже сам по себе наводка. Мало какое оружие могло пробить укрепленную силой и алхимией шкуру ситхского отродья, а тут, чистый разрез, такой тонкий и глубокий, словно использовали невероятно острый скальпель. Никаких следов, никакой крови или плоти в пасти, а челюсти были в таком положении, словно их разжимали. Люк искал, и в конце концов нашел. Тюр. Почему Тюр убил Фенрира? Это не имело значения, причина могла быть любой. Зависть, ненависть, злоба, все что угодно. Главное, что Тюр покусился на принадлежащее Люку, и рано или поздно, но он должен будет заплатить за это. Тюр и заплатил, вот только не Люку, а кому-то другому. Способ казни говорил об этом четко и ясно, тайна аса стала известна кому-то еще. И такое демонстративное убийство. Можно сходу предложить несколько вариантов интерпретации. Это насмешка. Ты не смог, а вот я, очень даже. Это взятка. Видишь, я убил твоего врага и принес его голову тебе на блюде. Это предложение. Видишь, у нас общие враги, давай убьем их вместе. Был и четвертый вариант, включающий в себя все, вышеперечисленные, и Люк склонялся именно к нему. Что ж, он посмотрит и даже пожмет протянутую ему руку, только для того, чтобы вырвать ее с корнем. Один начнулся от тяжелых мыслей и мрачно уставился на Локи. Смерть сына обрушилась на него, как удар боевым молотом по голове. Ас никак не мог нормально сосредоточиться, взять себя в руки. Он тяжело вздохнул, вяло шевельнул рукой и впервые даже для самого себя внимательно посмотрел на Локи. Так, словно увидел в первый раз. Почему он никогда не задумывался над тем, что глаза у асов не меняют вот так резко цвет по желанию владельца? Что еще будучи маленьким ребенком Локи уже демонстрировал знания и умения, которых у него не должно было быть? Что он всегда был себе на уме, строя какие-то свои планы, и, к счастью Одина, ни Асгард, ни асы в этих планах не фигурировали? Почему он не придавал этим мелочам значения, и лишь отмахивался от очередной новости или сплетни о Локи? Да, он принял его как своего сына, как и своих бастардов, давая имя и положение, вот только не им, ни остальными своими детьми один, если честно, не слишком-то и занимался. Если Тора он еще воспитывал как наследника, то остальным не так повезло. Нет, он не игнорировал своих сыновей, но и внимания достаточного не уделял. Всегда были дела, всегда что-то находилось важное. Всегда. Тор знает. Неожиданно даже для самого себя поинтересовался один. Локи кивнул. Давно. А остальные? Нет, лязгнул металлом голос Локи. Один слегка покивал, поджимая губы, и молчал. Неопределенно протянул царь, то ли удивляясь, что его раздолбай сын умеет хранить тайны, то ли одобряя такую молчаливость. Я его попросил, сухо констатировал факт Локи, заставив Одина снова кивнуть. Что будешь делать? Вопрос был неопределенным, но Локи понял. Я, ничего, а вот вам, всятец, я бы посоветовал подумать, кому еще, кроме вас, предназначалось это послание. Ас моргнул, стряхивая с себя боль и горе. Только это его и оправдывало, что сам не подумал. Хель уверенно выдал результат размышлений один. Для нее, скорее всего, Локи неопределенно дернул плечом. Вполне вероятно, ведь убийство Тюра, казнь, была обставлена как зрелище для определенного круга лиц. Его могли убить тайно, и Хеймдалл ничего бы не увидел, невзирая на свой дар, не такой уж он и всевидящий, как говорит пропаганда. Убили бы, прикопали, или скормили кому-то, и костей бы не осталось, и Одину до конца своих дней оставалось бы только гадать, куда делся его непутевый отпрыск, которого в семье не так уж и любили, судя по уровню равнодушия в глазах Бальдра. Один, размышляя, вновь притих, разговор не складывался, ни с самого начала, ни потом, да и произошедшее выбило его из колеи. Ас не мог думать больше ни о чем, и слегка отступившая горе вновь навалилась на него со страшной силой. Единственное, что вклинивалось в переполненную нерадостными мыслями голову, ярость на Хель и на убийцу Тюра. Скорее всего, это было дело рук Маликита. Кто ж еще мог позволить себе такое в Свартальхиме? Только он, проклятое отродье. Все эти годы один следил за новостями из мира темных альвов, но поймать Маликита не получалось. Он отлично прятался, не позволяя себя засечь, ждал, терпеливо выжидая. Ну и дождался. Спустя века. А если еще и эфир в его руках? Тряхнув головой, один сморщился от тянущей боли в шее и плечах. Лаки, бросив на него острый холодный взгляд, встал. «Идите отдыхать, всятец», — неожиданно мягко произнес он. «Утром договорим». Но о гибели Тюра уже давно сообщили матери. Спокойно, словно ребенку, принялся объяснять Лаки. Как только Хеймдаль увидел, следовательно, уже отправлен отряд, чтобы забрать тело. «Отдохните. До рассвета несколько часов. Тору и Бальдру сообщим после того, как позавтракаем». Один потерянно кивнул, тяжело поднявшись из недр удобного кресла. Хотелось отрубиться где-то, не видя снов, не испытывая боли, не думая. Утро облегчения не принесло. Завтрак, плотный и сытный, с трудом провалился в желудок. Хорошо хоть Бальдр с Тором нормально поели. На новость о случившемся с Тюром братья отреагировали более-менее спокойно. Бальдр лишь кивнул, прикрыв глаза, словно подтверждая какие-то свои выводы. Тор сжал пальцы на рукояти молота, но, к гордости Одина, немного пришедшего в себя после тяжелой ночи, мчаться в Свартальхейм наносить справедливость не спешил. Вместо этого Тор с крайне сосредоточенным Бальдром на пару обстоятельно изучил показанное артефактом жуткое зрелище и принялся задавать вопросы и уточнять моменты. Сидящий слегка в стороне Лаки лишь одобрительно кивал, словно придирчивый учитель, проверяющий, как ученик выполнил задание. Тор сходу определил, что случившееся с его братом, акция устрашения и призыв к кооперации, определил возможного виновника и адресата послания и принялся выстраивать цепочку будущих действий. Бальдр, внимательно слушая, пару раз вставил довольно толковые уточнения, после чего краткий совет закончился, и гости засобирались домой. Подспудно один был недоволен тем, что не удалось ненормально поговорить с Лаки, не получить ответы на многие важные вопросы, до сих пор свербевшие в мозгу, но, мысленно вздыхая, отмахнулся, еще будет время. Сейчас их ждал Асгард и похороны, а потом конфронтация с Маликитом и Хель. И если с первым еще можно будет достаточно быстро разобраться, для чего придется распотрошить кубышку, то вот с Хель все будет гораздо сложнее. И тут виноват он сам, надо было убить ее, пока была возможность, но он предпочел помучить, и теперь. А что теперь, неизвестно. Слишком давно он не навещал повелительницу мертвого мира. Приняв решение, один немного приободрился, собравшись. У него появилась цель. К месту, где должен был открыться проход в Асгард, Лаки провожал их лично, окруженный стаей кошкоподобных тварей, принявшихся носиться друг за другом, босовито мурча. Один лишь скрипел зубами, но молчал, шагая по вымощенной плотно подогнанными каменными плитами дороге. Оглянувшись, он еще раз взглянул на дом Лаки, не удержавшись от самодовольного тихого хмыканья, с Асгардским дворцом никакого сравнения. «Вам что-то не нравится?» Не смолчал Лаки. Один неопределенно дернул плечом. «Ты всегда был скромным, Лаки», делано равнодушно, словно констатируя факт, пробасил Ас, уловив краем глаза переглядывание Тора с Бальдром. Лаки странно усмехнулся, плавно шевельнув рукой. На глазах ошеломленных асов дом словно поплыл, неожиданно вытягиваясь вверх, воздух замерцал, и вид полностью переменился. Они стояли на широкой дороге, убегающей к виднеющимся рядом скалам, между которыми идеально вписалась тяжелая пирамида, вздымающаяся к небесам широкими уступами и острыми шпилями четырех башен, расположенных по периметру. Мрачно-торжественная, она словно вырастала из земли, как скала или гора, и казалась монументальной и совершенно естественной частью сурового пейзажа. Ошалевший один повернулся, испытав еще одно потрясение. Лаки, с неопределенной ухмылкой на лице, смотрел на него ало-золотыми глазами, пугая белизной кожи и черными венами, плащ словно состоял из ожившей тьмы, трепеща тысячами оттенков черного, а магия гудела, шелестя мириадами невидимых песчинок, кружащихся в неостановимом танце, как переползающие с места на место дюны. За спинами асов замерцал радужный портал, готовящийся перенести их в Асгард. Один моргнул, мимоходом отметив, что Тор смотрит на Лаки так, словно уже видел такое не один раз, да и Бальдр не нервничает, молча кивнул и шагнул на Биврист. Его ждал Асгард. Глава 12. Каков привет, Хельхейм? Тюр закричал, захлебываясь кровью. Упавший на промороженную насквозь землю ас пытался отбиваться, но все было бесполезно. Здоровенный черный волк рвал его на части кошмарно острыми длинными клыками и резал когтями, ловко орудуя лапами. Ошметки плоти разлетались в стороны, кровь заливала все вокруг. Волк, оставляя алые отпечатки, топтался по растасканным по земле внутренностям тюра. Аз затих, а чудовище продолжало и продолжало рвать труп на куски, пока князь Асгарда не превратился в груду пожеванных ошметков. Тщательно осмотрев и обнюхав кровавое месиво, волк убедился, что Аз мертв окончательно и бесповоротно, задрал морду к серому низкому небу и завыл. Громко, торжествующе, пялись белыми бельмами глаз в тяжелые тучи. Раздался щелчок, и транслирующееся на черную гладкую стену изображение погасло. Сидящая на массивном, грубо вытесанном из базальта троне высокая тощая женщина захихикала и вновь щелкнула тонкими пальцами, запуская запись еще раз. Она встала, подошла ближе, слегка пошевелила пальцами, и изображение растеклось на всю стену, от пола до потолка, увеличившись многократно. Женщина внимательно смотрела, то останавливая запись, то вновь запуская, то увеличивая еще больше отдельные кадры, то проматывая вперед и назад. Наконец по взмаху руки все погасло, и женщина вновь села на трон, задумчиво подперев подбородок рукой. Совершенно черные, без белков, зрачков и радужки глаза смотрели на стену, полуприкрытые тяжелыми темными веками. От ноздрей шел пар, настолько холодным был воздух, но единственную обитательницу этого мира тюрьмы низкая температура давно не беспокоила. Впрочем, как и многое другое, неплохо. Голос в окутывающей все вокруг тишине звучал хрипловато и немного странно, но Хелета тоже не беспокоило. Неплохо. Даже очень. По мановению пальца на стене вновь появилось застывшее изображение ошметков, оставшихся от Аса, и торжествующего волка у мертвия, горделиво замершего на кровавой куче. Хель повела рукой, изображение уменьшилось, изменяя ракурс, теперь вид был строго сверху. Правительница Хельхейма слегка подалась вперед, добиваясь нужного ей, пока не получила результат. Гибель Аса наступила нигде попало, а в строго определенном месте. Останки лежали посреди круга, образованного четко выставленными камнями. Они выглядели валунами, сглаженными вековыми ветрами, вот только острые глаза Хель видели, что валуны представляют собой пирамидки, соединенные друг с другом россыпью окатышей, выложенных затейливым узором. Изображение снова сдвинулось, волк уменьшился в размере, и только теперь стало возможно рассмотреть весь рисунок. Многолучевая звезда с вписанным в нее кругом, четко в центре которого и был казнен тюр. На серых губах Хель зазмеилась жестокая ухмылка. Она ясно видела совершенно не похожие на принесенные Одином руны знаки, покрывавшие лучи звезды. Чем дольше она их разглядывала, тем шире ухмылялась, пока не расхохоталась в голос. «Ах, какой подарок!» Хель встала и подошла к стене, картинно прижимая руки к груди. «Поистине, царский Маликит!» Тонкий палец покачался из стороны в сторону, затейник. Женщина прошлась вдоль стены, любуясь девичьей звездой, так неожиданно использованной в некроманском ритуале. Один из символов царской власти, намек на то, кто совершил казнь, а также ясное послание, в честь кого эта казнь совершена. Царь, царю, в данном случае, царица, правительница. Лестное послание, тем более что древние символы сообщали, что душа Аса никогда не воссядет в пиршественном зале Вальгаллы. Никогда. Никогда не уйдет на тонкие планы, никогда не присоединится к своим собратьям, никогда не. Очень много никогда, и это грело давно вымерзшую душу Хель, наполняя злорадным удовольствием. Душа тюра, его суть, так и осталась запертой в сердце звезды, поистине царский подарок, почти брачный, но скорее, предложение союза. И Хель это нравилось до такой степени, что она даже мечтательно застонала, картинно отставив руку в сторону, словно подставляя пальцы под уверенные поцелуи добивающегося ее внимания мужчины.